А если двум хлопцам голову морочить, так ни тебе, ни им добра не будет, и сама себя потеряешь». Динка молча смотрела на Федорку. При первом упоминании о хохолке гнев ее вдруг остыл, и сердце сжалось от беспокойства. Вспоминалась ревность Лени и просьба его не ездить больше на велосипеде с хохолком. А Федорка говорила и говорила, утирая слезы и становясь все больше похожей на свою мать Татьяну, на старую, умудренную опытом женщину. Глядя на нее, Динке хотелось плакать и смеяться, но она молчала и слушала. «Не можно девичью честь ронять, Диночка! Вот я себе скажу, уж на шо Дмитро, жених мой, при тебе сватался и матерь мою просил, но нет того промеж нами, чтобы до поцелуя в себя допустить. А шо ж, Дмитро, не хлопец разве? Попробовал один раз, та и закаялся, а после сам смеялся. Ты, говорит, мне такую блямбу на щеке присадила, что перед коровами совестно. А шо думаешь, не жалко мне было бить его? Еще как жалко! Ударила, а у самой сердце зашлось». Федорка так глубоко вздохнула, что даже маниста на ее шее тихонько звякнула. Динка усмехнулась и ничего не сказала. Перед глазами ее, словно в тумане, проплыл влажный от росы луг. Закачались на нем в разные стороны белые, красные, синие головки цветов. И вдруг, словно под острой косой, полегли ровными мертвыми грядами. У Динки дрогнуло сердце. Она провела рукой по лбу и тихо спросила усталым, погасшим голосом: «А любовь, Федорка, разве не дороже всего любовь?» Глаза Федорки засветились неизъяснимой нежностью. «А як же, Динка, голубка моя, любовь дороже отца с матерью. Только себя соблюдать надо. Хлопца нам слухать нечего. Хлопец перед нами орлом летая, силу свою показывая, его така стать, а наша стать — девичья честь. А где есть честь, там и любовь есть», — твердо закончила Федорка. «Ау, ау, Динка!» — донесся от террасы голос мышки. Динка уловила в нем расстроенные нотки и заторопилась. «Пойдем», — сказала она. «Я забыла, что там пришел кто-то, а мышке, верно, пора в госпиталь собираться. Пойдем, пойдем», — заспешила и Федорка, оглядываясь на хату Ефима. «Вон вся компания сюда идет. Ефим, Леня твой да Дмитро. И солдатний чипор на костыльках шкандыбая». «Тот солдат?» — вспомнив разговор в первый день приезда, машинально спросила Динка. «Тот, тот. Только я на него не обижаюсь больше. Він мене поважає. А як посадила я своему Дмитро под глазом блямбу, так и зовсім стал Федора Івановна звать». Федорка лукаво блеснула глазами и, прикрыв фартуком лицо, рассыпалась дробным смехом. «С ума вы все сошли!» — засмеялась Динка. «Да кто ж солдату сказал?» «Не знаю. Это дело коло хаты было. Может, сам бачил, а может, Дмитро похвалился». «Ну и ну!» — удивленно протянула Динка. Девочки подошли к терраске. Мышка, уже одетая в форму сестры милосердия, укладывала в чемоданчик свои медикаменты. В ее взгляде Динка уловила упрек и раздражение. «Где ты ходишь с самого раннего утра? И Лени нет. Тут гости к тебе пришли. Ефим Леню искал», — сдерживаясь, сказала мышка. Но Динка не успела ответить. С перил террасы соскочил жук. «Здравствуйте!» — он вежливо подал руку ей и Федорке. «Здрасте!» — развалясь на стуле, процедил другой хлопец, чуть повернув в сторону вошедших круглую, как шар, голову с короткими густыми волосами, словно обшитую огненно-рыжим мехом. На его лобастой физиономии в длинных рыжих ресницах, как в дорогой оправе, блестел голубой глаз. Другой глаз был затянут бельмом. Мощные плечи, короткие ноги и вся приземистая фигура развалившегося на стуле хлопца внушали отвращение. «Квазимода!» — — быстро подумала Динка.